Глава 31. Терра. Уф, в моих комнатах все как всегда, будто то, что осталось по ту сторону шкафа, было лишь наваждением, сном, дурной глупой сказкой. Тороплюсь переодеться в разложенные на постели вещи. Элегантное платье совсем не чета тому роскошному королевскому, что надето на мне сейчас. Руки немного дрожат, когда стягиваю с себя украшения. Диадема и кольца, колье, браслет — все спрятано в ящик комода. Надеюсь, ни одна мелочь не пропадет, не завалится в щелку. Иначе не знаю, как я смогу объяснить потерю, пусть малого камня, но стоимостью в мой собственный особняк. Мельком взглянула на себя в зеркало. Локоны лежат водопадом, свешиваясь на грудь. Где те мелкие кудри, что я так тщательно подвивала перед тем, как заглянуть в лавку? Теперь госпожа хозяйка дома увеселений и королева не просто похожие, а вовсе стали выглядеть идентично. Встретит меня тут кто-либо вхожий во дворец короля? Беды не миновать? Приличной замужней женщине здесь не место? Король точно разбираться не станет? И что делать? Вуалью лицо прикрыть? А что, это идея? Отыскала в шкафу довольно смелую шляпку. Красная, с перьями, не то наследие прежней хозяйки, не то комплимент мне от портных. Сейчас уже все равно. Главное — спрятать лицо хоть за этим обрывочком ткани. Туфельки на ноги и вперед, узнавать, как идут дела в заведении. Еще бы успеть наведаться к Эре в интернат, узнать, она-то как, не обижают ли мою воспитанницу. Все же я к ней привязалась, а зря. Слишком большая роскошь иметь тех, кто дорог в этом опасном мире и в моем положении. Мало ли что может случиться. Мальчики собрались в зале, хотя по времени должны еще спать. На всех пятерых, кого я здесь вижу, надеты лишь обтягивающие штаны длиною до щиколоток, да тонкие замшевые сапоги. Разучивают танец под аккорды механической куклы. Что-то новенькое, я ее еще и не видела здесь. Девушка сидит за роялем и играет бодрый мотив песни. Белые кудри, фарфоровое лицо, платье собрано из тонких перламутровых ободочков с блестящей серединкой. Каждое движение кисти заставляет наряд качаться всеми деталями, дополняя мелодию тихим шелестом, будто шуршание крыльев залетного ангела. Красиво и мило. Только безучастное личико немного пугает, да страшит кристалл, изображающий слезинку в уголке глаза, что оплакивает изваяние, о ком думал мастер, когда ее создавал. «И еще раз!» — выкрикнул незнакомый эльф, стоящий ко мне спиной. «Торсы прямо, плечи ровно, грудь не надо выпячивать, достаточно правильного разворота плеч. Обоих плеч, это я вам говорю, дракон. Головы выше!» «Тигр, имейте совесть, мы никого не хороним. Улыбочка на лицо, так уже лучше. Начнем сначала. Разворот, ноги ровнее. И еще раз, с первого раза не вышло». Сильные мужские тела, словно играя, выделывают танцевальные па абсолютно синхронно. Упругие мышцы ходят под кожей. Поворот на месте, шаг в сторону и вперед, прогиб в пояснице – руки взлетают вверх, и на их кончиках возникают языки пламени. Искры летят, а парни танцуют все быстрее и жарче, каждый как отражение другого. Глаз силится обнаружить различия в телах и не успевает. Кожа невольников и та подобрана в масть. Первым в ряду стоит эльф. Его белая кожа сияет, у второго невольника кожа цвета слоновой кости, сливается с матовыми волосами. Последний в ряду — смугловатый дракон. Красивые переливы тела и мгновение этой страсти, воплощенной в огне. Вот только тигр никак не может совладать с собственными чувствами. Взгляд пустой и лишен жизни. Не могу я так с ним. Обязана письмо передать, а дальше будь что будет. Главное — не встретить его потом на пороге дворца. «Энергичнее, еще!» «Пламя не должно сорваться, оно облетает плечи дугой. Это должно идеально смотреться в темноте. Ну же, дракон, пламя — ваша родная стихия, насколько мне известно. Так поднимите его выше, вот». Последнее, что я заметила, стоя у двери, как парни изобразили прыжок и стекли синхронно на пол в гибком поклоне. Не поза подчинения, скорее уж лев, затаившийся в засаде, выбирающий добычу. Перед лицами всех на полу загорелась узенькая дорожка огня. Глаза отражают его язычки. Взгляд дракона стал еще более хищным, острее и ярче проступил вертикальный зрачок. В голубых сапфировых очах эльфа чудится море и шторм. Письмо Эры лежит на комоде, перетянула тонкой нитью, спрятала в кулаке. Где теперь мне найти феечика, чтобы его передал? Проскользнула на кухню, чтобы стащить немного конфеток. С ними куда веселей текут мысли. Стол, как всегда, пуст в это время, слуг нет нигде. Поискать себе лакомств в буфете? Почему бы и нет? Заодно и проверю, сколько осталось нектара в запасе. Не надо ли еще прикупить? Черт, в доме что, появились крысы? Резные дверцы украшают ряд глубоких щербинок. Странно, их тут не было, совершенно точно. Спустилась взглядом чуть ниже и обнаружила воткнутую под дверцу чайную ложку. Так, уж не послужила ли она ломом? Чертов фейчик! Ниже обнаружился ряд мелочей. Похоже, замок тоже успел испытать на себе все подручные средства мелкого взломщика. Хоть бы меня постеснялся, убрал за собой. Даже мою невидимку и ту украл, мелкий паршивец. Зло схватилось за полотенце, лежащее тут же. Поймаю крылатого, оборву уши. Не мешайте мне спать, гадство! Это что? Вот это мне хамит? Лежа на пчелиных сотах, как на матрасике, посреди блюдца с медом? У него что, совести совсем нет? Еще и за полотенце хватается, не раскрывая глаз. Крылья слиплись, нога свесилась в блюдце. Убью. Крылья оторву. Госпожа! Вот это глазище. Похоже, я все-таки напугала. Трепещет, пытается улететь, да влип безнадежно сластена. Только не крылья, только не полотенцем по мордочке. У тебя лицо, гад крылатый. Прошу. Нет, молю. Все, что хотите, исполню. Хотите, могу пыльцы натрясти в королевском саду из молодильных цветов. Вам понравится. Мечется, уперся в соты крохотной ножкой, пытается выдернуть крылышко, но мед не пускает. Взяла, как есть, в руку это чудо прямо на блюдце и понесла к себе отмывать. Фейчик увидел ванную и затрепыхался с удвоенной силой. Только не это. Я открыла на полную кран с чуть теплой водой. «Не топите!» И не собиралась. «Ты мне все еще нужен!» Подставила я под струю блюдца. «Мед, не топите! Что вы наделали? Он утекает!» «Еще куплю!» «Правда?» Никогда не видела, чтоб так горели глаза. Сам весь мокрый, жалкий, крылья слиплись, вода стекает желтоватым ручьем. «Правда. Письмо передай тигру и не говори, как оно к тебе попало». «Все, что пожелаете. Отпустите, дальше я сам. Только полотенце оставьте». «Держи». Я перекинула через край ванны небольшую салфеточку для лица. «Вы так прекрасны, как чудо и солнце. Не пойму, почему от вас так воняет дворцом?» «Не твое дело. Чем он хоть пахнет?» «Королем. Мне лучше не попадаться ему на глаза. Да и вам тоже. Мало ли он узнает, кому я принадлежу». «Так. Там чудесный сад. Можно подумать, от пары глотков нектара из их цветов сильно убудет». Письмо на столе. «Должен же я был пробавляться хоть чем-то, пока не встретил вас, моя добрая госпожа. Не смей там больше никогда появляться. И проследи, чтоб на письме запаха не осталось ни капли. Будет исполнено в лучшем виде, даже не сомневайтесь. Главное, чтобы не как с Хаем. Он меня выследил, шел за тобой». «Да, какая неприятность. Но больше не повторится. Я и тогда-то старался запутывать следы, делал отвлекающие маневры, петли закладывал вокруг каждого дерева».